Фулгрим посмотрел на нее и не смог сдержать смешок. Он и вызвал некоторое недоумение на лице черноволосой, ведь ей было непонятно, что рассмешило примарха. А ответ был прост – ирония. Эта девушка хотела дать клятву тому, кто стал клятвопреступником и отвернулся от всех обетов. Фениксиец был свидетелем того, как вернейшие предали и впадали во тьму. После такого сложно быть уверенным в надежности любых слов и даже дел. Никогда нельзя надеяться на то, что все обернется так, как заверяли. Оставь клятвы тем, кто в них верит. Невольно взгляд Фулгрима скользнул по Артурии. Или тем, кто сумел не утратить эту веру. Звук голоса рассеялся в возникшей тишине. От королевы не укрылось движение глаз мужчины. Сразу стало понятно, о ком он подумал в этот момент. И от этого, в душе девушки возникло приятно тепло. Похоже, каждый из них считает другого лучше себя. Внутренне, Артурия повторила смешок примарха. Как иронично, все же. А та, к кому обращался платиноволосый, взглянула на него с мелькнувшим сочувствием. Однако, дальше это не зашло, и перед тем, как уйти, Хинака напоследок произнесла. В таком случае, нам следует встретиться завтра, после захода солнца. Уже оборачиваясь, сказала она. Надеюсь, в дальнейшем, наше сотрудничество будет основываться на взаимном доверии. Более, ни слова не было слышно от удаляющегося силуэта, за чьей спиной волнами качался хвост из блестящих черных волос, связанный чуть ниже плеч. А оставшаяся на месте группа, некоторое время спустя направилась на базу, в поместье Эми, то бишь, все же не стоит забывать, что мастера грозных героев легенд, были учениками школы, и весьма ответственными, даже излишне. Наконец эта ночь была окончена, и мастера, чьи тела не слишком отличались от тел простых людей, приступили ко сну. Времени поспать осталось не так много, потому они желали как можно сильнее насладиться этими мгновениями. Даже новое знание о войне не помешало им погрузиться в мир грез. А те, кому не требовался отдых, ожидали рассвета на веранде, созерцая ясную луну. В данный момент плотные тучи успели рассеяться и дать путь свету бледного светила. Примарх был погружен в свои мысли, среди которых появилась новая головная боль. Осквернение Грааля, спутавшие и без того ненадежные планы, будто одного темного принца мало. Если чаша более не будет выполнять свое предназначение, тогда последняя надежда изгнать порождение варпа исчезнет. Возможно, вместе с ней и мир, ибо неведомо, что захочет сотворить с ним пришедшая сущность. Фулгрим понятия не имел, чем можно ее пронять, хотя наиболее вероятно, что Слораниш не имеет полной мощи, возможности бога хаоса не могут быть незначительны. Может, этому существу вздумается превратить планету в мир удовольствий, может сжечь все живое, а может просто вернуть своего принца. Фениксиец не знал, почему она так назвала его, как и не знал, почему так трепетно к нему относилась. В каком-то смысле, темная госпожа не желала ему зла, однако лишь в своем понимании. Быть во владении одного из хозяев имматериума худшее, что может случиться с человеком, ведь в какой-то момент просто не захочется иного. Их тлетворное влияние необоримо, оно будет подтачивать разум мысль за мыслью, пока не превратит достойного сына человеческого в искаженную пародию на самого себя. Именно это происходило с Фулгримом на протяжении всего времени, после получения того проклятого клинка. Это прекрасное внешнее орудие имело опасную суть. Сейчас, любимый когда-то меч, вызывал лишь тошноту своим великолепным серебряным блеском. И что самое худшее, примарх начал предпочитать его разящему огню. Пренебрег подарком брата, начав чаще пользоваться творением мерзкой ксенорасы хаоса-поклонников. Хотя лайронский клинок мог быть выкован самим варпом, а не смертными, что только усугубляет вышесказанное. Мрачный мужчина не произносил слов, как обычно было в такие моменты. Артурия, которая уже получила порцию своего любимого питья и наконец выбралась из нирваны, с неопределенными мыслями стала разглядывать примарха. Бледная кожа будто сияла под белым светом, а чуть сведенные брови выдавали сильную задумчивость. Взгляд был оторван от реальности, пребывая во всевозможных сценариях будущих событий, а разум сына владыки Империума мог выдать очень много вариантов. Фулгрим, столь сильно погрузившись в себя, он не услышал. Обычно сверхчеловек не мог полностью потерять бдительность, но присутствие королевы даже близко не было тем, чего стоит опасаться. Потому фениксиец не заметил, как его окликнули. Фулгрим. Тонкая кисть легла на плечо, наконец вырвав примарха из переживаний. Он встрепенулся и чуть рассеянно перевел взгляд на девушку. «Почему ты так обеспокоен? Прости, слишком многое нужно обдумать». Примарх слабо улыбнулся, дабы показать, что все не так уж запущено. После он положил свою ладонь поверх руки Артурии и мягко кивнул. «Разве думать вместе не проще?» Редкая, но оттого лишь более прекрасная улыбка украсила аккуратное лицо королевы, а ее собеседник, что по сути также был благородных кровей, ответил тем же, чем полностью развеял свой хмурый образ. «Да, пожалуй, ты права». Рука примарха легла на светлую макушку, в очередной бессильной попытке угомонить ее беспокойного жителя. Золотой локон с поистине рыцарской стойкостью выдержал атаку и так и не уступил завоевателю свои земли. «Ты ведь не из-за осквернения Грааля так себя ведешь, а из-за того, что он может оказаться бесполезен». Артурия не без удовольствия перенесла действия мужчины, ведь его рука была очень теплой и ласковой. «Ты снова права, сам Грааль меня не волнует, как и прежде. Тут дело в этом существе. Та женщина, Слоаниш». Тон, которым были произнесено это имя, заставил Златовласую ощутить внутреннее беспокойство. Фулгрим не просто опасался, он считал ее чем-то губительным. «Ты так и не рассказал, кто она». Мужчина чуть помедлил, собираясь с мыслями. «Это не она, Слоаниш, сущность, обитающая в имматериуме. Могучее порождение пороков и грехов, вотчиной которого являются темные удовольствия». С каждым словом голос был все тише. «И тот, кому я поклонялся. Поклонялся как божеству, учитывая отношение примарха к предрассудкам, это было действительно удивительно. Верно, ко мне в руки попал артефакт, с заключенным в нем архидемоном темного принца. Долгое время он нашептывал мне то, что я принимал за свои мысли. Мой разум все больше погружался во тьму. Так ты и пошел против отца». Тяжесть предательства была знакома девушке, пусть и не в такой форме. Ведь она предала все надежды тех, кто верил в нее, и это уже было невыносимым бременем. А Фулгрим предал в самом прямом значении этого слова, обратил свой меч против тех, с кем шел бок о бок. «Да». Примарх наконец произнес это вслух, и после, на его плечах будто выросла скала, под тяжестью которой он сгорбился, потерял всю внутреннюю силу. «Я и другие, они также стали жертвами темных богов, что положило начало братоубийственной войне». Блеклые глаза окинули руки, такие чистые и идеальные. «Мне неизвестно, чем все кончилось, но последним, что я помню, было убийство Феруса, и убийцей был я». Надломленный разум будто ощутил горячую кровь брата, стекающую по коже, а фантазия заставила зрение увидеть, как она струится по ладоням прямо сейчас. «Расскажи о нем». Неспособная говорить громче шепота, Артурия склонилась к лицу Феникса, посмотрев ему в глаза, столь же безжизненные, как пустоши Кимоса, до сошествия его будущего владыки с небес. «Иначе никогда не пересилишь боль». И Фулгрим заговорил об их знакомстве и споре, о том, как они нашли стремление друг друга зеркальными, ведь желание быть совершенным и избавиться от слабости действительно схожи. Рассказал о спорах и непонимании, что лишь укрепляли долгую дружбу, о совместных завоеваниях и битвах. В какой-то момент примарх будто забыл о прошлом и просто делился тем, как счастлив был иметь такого брата, того, кто был ему ближе всех, и того, кто был с ним в последний миг, жаль лишь, что по другую сторону клинка. А что было бы, окажись он здесь сейчас? Видевшая, что ее товарищ буквально оживал на глазах, продолжила Артурия. «Думаю, он бы двинул мне по лицу». Вопреки нерадостному выводу, на лице играла веселая улыбка, а потом назвал бы меня мямли и слюнтяем, которому стоит перестать распускать нюни. Когда мужчина сам себя ввел в ступор, Артурия вновь осветила мир улыбкой. Наконец он понял. «Поступки невозможно изменить, Фулгрим». Нежно положив ладони на щеки примарха, девушка повернула его лицо к своему. Вновь воссиявший пурпур встретился с теплым взглядом изумрудных глаз. «Мы можем только идти вперед, несмотря на сожаления, в память о тех, кто верил в нас прежде и верит сейчас». Теперь пришла очередь Артурии замирать, ведь сказанное относится к ней в той же мере, что и к Платиноволосому. Потому она не заметила, как в нем заиграла озорная искра. «Кажется, ты пыталась утешить меня, что это была за пауза». Ехидная улыбка заставила девушку по-доброму возмутиться. «А ну молчать, иначе познаешь гнев короля. Ты хотела сказать, королевы, ауч». Маленький кулачок безжалостно обрушился на голову наглеца. «Мне опять сделать тебя попугаем?» Сверкнул во взоре угрожающий свет. «Сейчас ты ростом для этого не вышел. А ну поставь меня. Что ты там говорила?» Пусть не пребывал в своей истинной форме, Фулгрим был втрое крупнее хрупкой девушки, потому без особых усилий воплотил угрозу в жизнь. Сидя на плече, Артурия вновь занесла карающую длань над макушкой, и ничто не было способно предотвратить наказание. Однако, в последний момент, рука остановила свой полет и просто мягко легла на голову, начав гладить платиновые локоны. «Ведешь себя как ребенок, а еще примарх называется». Теплая улыбка будто разогнала ночную прохладу, наконец обогрев душу одного из заблудших сынов повелителя человечества. Опять, Рин видела новый сон. На сей раз, события в нем были прямым продолжением предыдущего. Гелиополис наполняли члены братства Феникса, такие как капитан первой роты, Юлий Каисрон, Соломон Деметер и Мария Вайросиан, капитаны второй и третьей, соответственно. Слуга девушки восседал на своем месте, и пусть собравшиеся находились за круглым столом, никому бы в голову не пришло назвать себя равным примарху. После представления новых членов братства, началось обсуждение плана по завоеванию. Фулгрим высказал свое желание завершить кампанию за 3 месяца, что было много быстрее предполагаемых сроков. Такой подход вызвал бы неминуемые потери, но так пожелал их отец, потому сыны Феникса не посмели противиться. Быстро сменяющиеся картины показали Рин, как велись сражения. Орды самых разнообразных тварей, измененных генной инженерией, пытались захлестнуть гордых детей императора, но им не удавалось противостоять неумолимой поступи Астартес, которые созданы, чтобы не страшиться пламени войны, но обуздать его. Битвы за каждый атолл превосходили одна другую в яростности. Смерти братьев, каковых было немало, не могли сломить дух воинов человечества. И, наконец, настал час завершить происходящее. Последний, главный атолл, стал местом, где ксеносы оборонялись ожесточеннее всего. В этом сражении Фулгрим участвовал лично, неся смерть с неумолимостью мрачного жнеца. Он разил змеи подобных существ, не зная промаха. Победа была лишь вопросом времени, и она явила себя в самом сердце летающего отрезка суши. Сооружение, что не было местом, откуда велось правление, но было местом поклонения. Чуждое подобие на музыку резонировало с сознанием, пытаясь затуманить его и исказить, но разум примарха не ведал слабости. И в центре храма, посреди бьющихся в наркотических припадках тварей, чьи тела сплелись в омерзительном танце экстаза, был он. Алтарь с невообразимо прекрасным оружием, мастерски выполненным серебряным клинке. Рин ощущала то, как примарх возжелал его, ей было ясно, что он избрал своим трофеем. Но это был лишь первый, можно сказать, слой. За ним скрывался следующий, тот, который давал понять, что чувствует Фулгрим сейчас. Отвращение, ненависть, сожаление. Тасака поняла те слова, сказанные ее слугой, предупреждение о грядущих кошмарах, начнут воплощаться с этого самого момента. Сон начал рассеиваться, но Рин успела услышать напоследок нечто пугающее. Примарх не слышал этого в тот момент, но воспоминания не могут быть абсолютно точными, даже у сверхлюдей. Голос, исходящий из глубин разума и утягивающий во тьму. «Фулгрим, ты слышишь меня?» Девушка ощутила, что лежит в холодном поту, с еще более холодным телом. «Да что же с тобой не так, фениксиец?» Рин не знала, что думать, будто начало какого-то фантастического ужастика. Только с экрана телевизора нельзя ощутить и малой доли внутренней дрожи, от которой девушка едва начала отходить. Ей уже не хотелось видеть продолжение. Все чувства твердили, что дальше будет хуже, нечто, что столь сильно изменило горделивого примарха третьего легиона Астартес, что может привести чертового полубога в такое смятение. Нынешние чувства Фулгрима четко ощущались, потому сомнений не оставалось. Ужасы, которые увидит и почувствует волшебница, не пройдут бесследно. В тихом поместье разносились едва слышные голоса и звуки ударов. Видимо, Широ попал в лапы Вергилия или даже его лорда. Благо на парне все заживает как на собаке, иначе он бы давно превратился в сплошной синяк. Рин посмотрела на время и поняла, что до звонка будильника осталось около часа. Может, мне его выбросить? Все равно он мне уже не понадобится. С такими сладкими то с нами. Глава 17. Пелена спала, и они пробудились ото сна. Тысячи горящих душ теперь могли узреть происходящее вовне. Однако, все еще разрозненные умы не обратили особого внимания на это, их волновало иное. Они пребывали в состоянии безудержной ярости, слившейся с всепоглощающей ненавистью. И последняя была направлена на владельца их темницы, того, кто вонзил нож в спину, наряду с теми, кого они называли братьями. Наплевав на честь, их отец отправил своих сынов на убой. Однако, не только он мог стать целью, но и те, кто также присутствовал здесь. Освободившаяся от скверны хаоса, сама их суть скорбно кричала от боли и вины. Добровольно пойти против уз, против всего, что им довелось пережить вместе. Они были предателями, теми, кто направил свой клинок на братьев. Агония лишь усиливалась, и ничего не могло стать спасением. И даже так, их естественная тяга к развитию явила себя. Пороки, послужившие лазейкой для тьмы, поглотившие их сердца, вымывались под тяжестью грехов. Смутное осознание того, во что они их превратили, низвергло гордыню, раздавило тщеславие и на корню вырвало жестокие амбиции. Но тот факт, что они приблизились к желанному совершенству, не унял боль. Когда мстящие духи заметили духов скорбных, первые вновь бросились в атаку, как было в последние минуты их жизни. А то, что до этого более двух месяцев были временем, наполненным мучительными мыслями и столь же мучительным неведением, лишь усугубило жажду. Океан пылающих сгустков схлестнулся в битве, не имеющей конца, ибо это место не давало им умереть, лишь возродиться вновь, дабы все повторялось из раза в раз. Сыны Феникса, те, кто пошел за ним в бездну, и те, кто остался верен, начали свою бесконечную битву, хотя первые не смели сопротивляться, так как знали правду. Они заслужили кару, заслужили испытать нынешнюю боль стократ сильнее, и даже она не дарует им прощения. Утро шло как всегда, тихий шорох плиты и запахи, что она разносила по воздуху. Мирное время, кое дарило мир в душе, что был столь желанным. Артурия наслаждалась чаем, создавая вокруг себя умиротворяющую атмосферу, такую, что рисовала в разуме иллюзию нежного света, окутывающего ее фигуру. Прикрытые глаза были таковыми для того, чтобы ничто не смело отвлекать королеву от блаженства. Пушистый белый комочек дремал на крае стола и тихонько мурчал. Шерстка после водных процедур, перенесенных с непоколебимой стойкостью, пришла в идеальное состояние, превратившись из спутанных сосулек в мягкий ворс. Лениво потянувшись, Рилан окинул взглядом помещение. Его друг был на кухне и занимался вопросом пропитания, а подруга сидела рядом и не замечала ничего вокруг. Остальные двуногие сейчас были в других частях поместья, занимаясь кто чем. По крайней мере, спертое дыхание рыжего самца слышалось даже здесь. Покрутив хвостом, котенок направился на одно из своих любимых мест, а именно, светлую макушку. Ловко запрыгнув, он устроился поудобнее и вновь задремал. Артурия это заметила, однако не придала значения. Если милый комочек хочет поспать у нее на голове, то кто она такая, чтобы спорить? В конце концов, для тех, кто без мук совести может будить котиков, уже готов раскаленный котел в аду. Фулгрим, подготовив все к завтраку, за раз перенес он и к столу. Там он увидел картину, показавшуюся ему весьма завораживающей. Изящная юная девушка, и спящий на ее макушке белый котенок. Атака с двух фронтов, так сказать, потому примарх не смог удержаться и погладил обоих сразу. Риланар замурчал пуще прежнего, а королева разомлела окончательно, так и не прерывая чаепития. Рин в это время уже привела себя в порядок и направлялась в гостиную. Пусть она не имела привычки завтракать, но когда этот факт стал известен примарху, то Тасака услышала целую лекцию о здоровом питании. Объем знаний Фулгрима об устройстве человеческого тела позволил утопить ее в информации и заставил клятвенно заверить, что подобное не будет продолжаться впредь. Кажется, Фулгрим относился к его мнимой роли дяди чуть серьезнее, чем считала волшебница. Хотя проявление заботы было определенно приятным, но эта информация непригодна для произношения вслух. К слову, Шира тоже попытался образумить девушку, но ровеснику не удалось бы убедить Рин, без помощи сына того, кто возвел Империум среди тысяч звезд, вернув под свой стяг бесчисленные миры, затерянные в космической пустоте. «Лучше не думать в таком ключе, иначе с ума сойду», — рассудила она. Все же примарх, повелитель третьего легиона, убеждающий школьницу в необходимости правильного режима приема пищи, это, пожалуй, заканчивать мысль не стоит. Рин уже сидела за столом, наблюдая за донельзя мирной атмосферой на другой стороне. Слуги спокойно попивали чай, время от времени одаривая лаской белого кота. На девушку не действовало его очарование, ведь ее отношение к этим комкам шерсти было равнодушным. За дверью послышались тяжелые шаги, а следом она раздвинулась, и внутрь вошел Вергилий, а под боком он держал юного Эмию, что свисал как сдувшийся воздушный шар. «Перестарались?» «Так и есть, мой господин. Однако, не могу не признать упорство мальчишки, для простого человека он показывает необычайную стойкость», — говорил гвардеец, пока усаживал юношу за стол. Только вот, эта капля заботы о Шире не укрылась от присутствующих, Даже Илонар как-то странно посмотрел на Астартес. Тот же, напротив, не понял, что его раскусили. Для Анусарана, являющегося одним из членов первых двух сотен, забота о младших была долгом чести. Направляя незрелых юнцов на путь к совершенству, он не раз спас жизни молодым космодесантникам, вспомнившим уроки лидера гвардии Феникса. Правда, свободные часы, в которые и происходили наставления, выпадали очень редко, но Вергилий ценил их, ему нравилось передавать свой опыт, будто таким образом, он делится частью своей мощи с уступающими ему в опыте, тем самым приумножая уже мощь легиона. Да, такое определенно было по нраву старому воину. Ладно, он заслужил отдых, посмотрел примарх на пару, а следом улыбнулся с легким озорством. Конечно, если все это не притворство или даже часть вашего коварного заговора, с целью пофилонить, с ясной для любого шутливостью, закончил фениксиец, вернее, не совсем для любого, чите, да как я, чтобы я, мой лорд, я бы никогда, да уймись ты, он просто тебя дразнит. Рин уже в который раз видела поистине фанатскую преданность гвардейца, ну точно, только плаката не хватает, интересно, что бы он там написал, дразнит, то есть подтрунивает, можно сказать по-дружески. От этой мысли Анусаран умолк, но двое из присутствующих, способные читать язык тела Астартес, заметили, что он улетел в свои фантазии. Рин, в мыслях, шутливо сделала ставку на то, как быстро он начнется и поймет, чем занимается. А Фулгрим предпочел не обратить внимания, дабы избежать просто избежать. Ох уж эта особенность некоторых его сынов. Сам Вергилий сейчас пребывал на поле боя. Орды зеленокожих наступали, стращая всех вокруг своими безобразными мордами, и на их пути стоял гвардеец и его примарх. Они разили ксеносов и попутно перешучивались. Следом перед глазами встал тренировочный зал, где они, с улыбками, оттачивали мастерство, приближаясь к совершенству. Да быть своему отцу не только подчиненным, но и другом как же великолепно. В коридоре, как и вчера, послышались тихие шаги. Сакура уже пришла. Это помогло легионеру вынырнуть из своих мыслей и перейти в духовную форму. Теперь, в помещении остались лишь два мага, древняя королева и генно-модифицированный суперсолдат из будущего. Ничего необычного. Обладательница лавандовых волос наконец вошла и увидела, как Широ недвижимо лежит лицом в стол. Кажется, он даже не дышал. «Сенпай, что с тобой?» «Ммм, а Сакура, доброе утро. Я слегка переборщил с упражнениями», — говорил он, повернув голову. И теперь щекой опирался на деревянную поверхность, такую прохладную. «Скоро приду в себя, надеюсь», и последнее шепотом. «Сенпай, ты выглядишь не слишком хорошо». «Ой, тут где-то за поместьем раздался громкий звук удара. Что это было?» «Это наш гордый гвардеец понял, что фантазировал о своем примархе, как невинная девица». Для Тасаки было очевидно, что звук производился посредством столкновения изысканной керамитовой поверхности шлема силовой брони с грубой древесиной. На миг девушке стало жалко стену, о которую бился Анусаран. Серьезно, таким не страдал почти никто в легионе, почему один из самых великих детей императора вел себя так нелепо? Хотя, стоит признать, в битве он откидывал любые глупости. Сам же космодесантник сейчас пытался справиться со смущением, что захлестнуло его с головой. Он понимал, что не думал ни о чем предосудительном, но все равно сгорал от стыда. «С улицы, наверное, не обращая внимания», — любезным голосом говорил примарх. «Присаживайся, пока все не остыло». На что девушка, чуть смущенно, выполнила просьбу. «Учитель Фулгрим, вы ведь гость, вам не стоит так напрягаться. Я смог бы принять гостеприимство, только в случае, если впоследствии отвечу тем же. А это невозможно, по некоторым причинам». Тут со стола начал подниматься, до сего момента, недвижимый Широ. Вяло взяв палочки, он принялся закидывать в себя топливо, иначе свое намерение он написать не мог. Ему казалось, что без подпитки его тело скажет ему: «Прости, Широ, мы не можем быть вместе». И почему-то, жутко переигрывая: «Верно, Сакура, ты ведь и сама терпеть не можешь бездельничать, пока я готовлю, а тебя гостем язык не повернется назвать, скорее членом семьи», — с искренней улыбкой произнес Широ. Только вот, наивный юноша и представить не мог, какой эффект оказали его слова. Сперва девушка, что младше его на год, застыла соляной статуей, а после, стремительно запунцовила. Румянец распространялся со скоростью лесного пожара, уже дойдя до ключицы. Рин даже слегка забеспокоилась, не упадет ли Сакура в обморок. Благо обошлось, и Мата едва слышно залепетала невнятные фразы. Что-то про то, как Шира преувеличивает и то, что она вовсе не настолько много сделала для него. Время шло и завтрак наконец закончился. Еще оставалось немного времени до похода в школу, потому можно было все как следует прибрать. Сакура уже ушла, из-за того, что ей нужно было посетить занятия клуба. К слову, куратор Онова также посетил обитель своего подопечного. В результате, в глазах Фулгрима укрепилось ее обозначение «малый титан класса аннигилятор биомассы». Даже закрались подозрения, что она смогла бы умять специальный рацион Астартес, от которого у обычного человека случится минимум заворот кишок. Арин была вынуждена чинить здоровенную дыру в стене сарая. Вергилий не отреагировал на недвусмысленный взгляд девушки, но некоторая скованность в его движении все же проступила. Внутренне Тасака захихикала, как довольный чертенок, которому удалось пристыдить этого вредного солдафона. Шира, уже пришедший в себя парень, занимался посудой, все же ему и самому не нравилось, что завтрак готовит вместо него, а он валяется как иждивенец. В этот момент его окликнул Фулгрим. «Ты не замечал ничего странного в поведении Сакуры в последнее время?» «Странного? Ну, вроде нет. А что случилось?» Недоуменно повернулся Эмия. От нее пахло кровью. Тело Шира застыло, а тарелка выпала из недвижимых пальцев. Он развернулся всем телом, и оно источало неприкрытый шок. Быстрым шагом подойдя к столу, за которым сидел примарх, он навис над ним и, едва не крича, переспросил: «К какой еще кровью? Что за бред?» «Человеческой, Шира. Но самое худшее то, что ее дыхание отдавало железом». Юноша замолк и не мог вымолвить ни слова, а фениксиец, не ставший дожидаться восстановления соединения, задал вопрос уже Рин. «Род Мата ведь один из основателей войны за Грааль, они могут иметь отношение к нынешним событиям, их род выродился, и уже не осталось тех, кто может стать хоть сколько-нибудь толковым магом, но вот Сакура». Запутанные чувства возникли на лице девушки, и фениксиец не сумел понять, что именно вызвало такую реакцию. До этого момента Рин не проявляла никаких предпосылок к такому. «Постойте, Сакура из семьи магов. Почему я об этом не знал?» «По той же причине, почему не знал о войне». Рин говорила это, но мысли были далеко. Фулгрим обратил пристальное внимание на такую реакцию. Пусть потому, как его призывательница общалась с младшей, можно было понять ее хорошие отношения, однако, даже когда Шира, тот, кто был ей так же важен, находился на грани смерти, Тасака не проявила подобного беспокойства. «Шира, на сегодня твоя задача внимательно следить за Сакурой. Нужно выяснить, что с ней происходит. Ведь, если она и замешана в ритуале, то не по своей воле. Анализ личности девушки показал сугубо положительные результаты, потому примарх не мог стоять в стороне, когда такому чистому человеку что-то угрожает. Вдобавок, она дорога ими». «Да, я понял». Пожалуй, такой решимости юноша не проявлял, даже когда Фулгрим оскорбил его отца. Фениксиец перевел взгляд на Рин. Она все так же сидела с опущенной головой и нахмуренными бровями. Очень необычное поведение для той, кто не был склонен к долгим раздумьям. Скорее уж к некоторой поспешности, издержку возраста. На такое обязаны быть причины. Примарх поднялся из-за стола и взглядом показал девушке, что им нужно отойти и поговорить наедине. Она не поняла, чего хочет от нее слуга, но не стала отказывать. Когда пара скрылась за дверью, Артурия смотрела им вслед, а на ее губах была едва заметная улыбка. Даже Илонар понял, что этой черноволосой двуногой нужна помощь, а уж королева тем более. И ей радостно от того, что Фулгрим не закрыл на это глаза. «Рассказывай». Уже стоя в коридоре, мужчина пристально смотрел на девушку. «А чем?» Рин не глупа и прекрасно поняла, что имеет в виду фениксиец. «Что связывает тебя с Сакурой? Тебе какое дело?» Она отвернула лицо с недовольным видом. «Ее прошлое не имеет отношения к делу, так чего этот наглый примарх пристал?» «Хэймэм». Фулгрим стало ясно, что Тасака не желает говорить об этом. «Рин, ты видела довольно многое из моей жизни. Тебе не кажется, что будет честно поведать немного о своей?» Вечная обладательница двух хвостиков с видимым неудовольствием пожевала губы. Навязчивость слуги раздражала, однако, очевидно, была проявлением заботы. Как бы горделива порой ни была Рин, ее трогало подобное. Все же за 10 последних лет в ее жизни не было тех, кто проявлял бы такое. Вдобавок, он же не отстанет. «Сакура моя родная сестра». Неожиданно. Внешнее сходство действительно было, но лишь незначительное, потому и не вызывало подозрений, да и цвет волос с глазами совершенно разнились. Что же произошло? Не давя, но подталкивая к продолжению, произнес Фулгрим. Затем последовал короткий рассказ о традициях магов. Правило наследования семейного искусства и магических меток в частности, подразумевало лишь одного преемника. Потому из двух детей, Тасаката Киоми обязан был выбрать одну. Но, так как у семьи Мата не осталось достойных наследников, был заключен договор. По нему следовало передать одну из дочерей, которая станет полноценным преемником знаний семьи. Таким образом, Тасака Сакура стала Мата Сакурой. Ты хочешь сказать, что из-за бессмысленных правил, твой отец бросил свою дочь? Таков долг магов. Скажи, Рин, отец любил вас? Пурпурные глаза не оставляли девушке возможности промолчать. Или он был эгоистичным человеком, который интересовался только магией? Разумеется, любил, я уверена в этом. Тогда, ты считаешь, что он решил, по сути, выгнать свою дочь, просто из-за какого-то долга? Теперь Рин не знала, что ответить. Она уважала своего отца, но его поступок вызывал сомнения. Зачем он это сделал? Разве нельзя было просто жить всем вместе, даже если одна из его дочерей не станет магом? Этот вопрос не растерзал девушку. Не думаешь, что есть то, чего ты не знаешь? Может и так, если ты права, и Такиоми любил вас, то он имел причины для этого. Отцы всегда заботятся о своих детях. Услышав это, Рин немного помолчала, а потом посмотрела на собеседника с непонятным выражением. «Мда, уж от тебя я такого услышать не ожидала». Фулгрим лишь недоуменно посмотрел на Рин. «Император не утруждал себя проявлением любви. Мне даже показалось, что он не видит в вас сыновей. Во снах, повелитель человечества был весьма отстранен. Даже то теплое золотое сияние не помешало девушке понять это. Будто ему вообще не было дела до своих сынов». Фулгрим улыбнулся, и в его улыбке было понимание и легкая грусть. Даже оскорбление императора не вызвало гнева. «Рин, понять, о чем думает мой отец, мог разве что Малкадор. Человек, подобный ему, мыслит иными категориями. Даже если он что-то скрывал от нас, на то были причины. Пусть это и привело к катастрофе». Фулгрим, что и сейчас видел в отце воплощение совершенства, уже успел прийти к выводу. Ошибки – не враг идеала. Избежать их нельзя, как ни старайся. Винить императора в том, что он допустил предательство, не имеет смысла, потому что предвидеть подобное невозможно. На нем лежала титаническая ответственность, и объять всю галактику не под силу даже первому из людей. Знать бы еще, чем он занимался на Терре. Это вынудило его передать власть над походом Харусу. Впрочем, сейчас я могу только надеяться, что дело было чрезвычайно важным. Ладно, ладно, я поняла. Давай оставим проблему отцов и детей для уроков литературы. Нам еще с кучей дел разбираться. Наконец, девушка вернула себе привычную дерзость, с которой приветствовала примарха при призыве. Нам, ты еще слабовато, чтобы решать подобные вопросы. Ехидная улыбка, как всегда, бесила Рин. Правда, в этот раз, наряду с раздражением шло веселье. Сперва, хоть заклинание плазмы освой, да иди ты. В отличие от тебя, я простой человек, гмо, мозгами не владею. И вновь вопиющее неуважение к творениям императора рассмешило одного из оных. Как же люди это мира забавны, для них полубоги, покорившие сотни миров, даже близко не причина для трепета. От его смеха, Рин закатила глаза и едва слышно пробормотала, что-то вроде, ходит тут, примархи всякие, экстерминатуса на вас не хватает. Когда же это закончится? Одна из душ, что пребывала в сонме подобных ей, с болью взирала на бойню. Те, кто когда-то звал друг друга братьями, даже после смерти не уняли ненависти. А ведь стоило бы им на миг откинуть гнев, как они бы ощутили, что испытывают предатели. Их боль, едва ли не больше, чем у оставшихся верными. До сих пор, никто не ответил на нападки, только терпя удары раскаленных потоков энергии. Этот Астартес, единственный, кто не испытывал гнев. Его ему заменяла скорбь. Боль, с которой он шел против своих братьев, никуда не делась, но это была боль от непонимания и от размышления о том, был ли он способен предотвратить события на Иствани-3. Та буря огня, которым обернулся вирус, пожиратель жизни, все еще стояла перед глазами, а следом за ней пошли долгие дни безуспешного противостояния среди разбушевавшейся стихии. Небеса закрывали грозы невиданной мощи, а все, что ниже, терзала страшная буря. Все легионы, оказавшиеся преданными, бились до последней капли крови, и дети императора не исключение. Присущая им точность и тщательность заставила предателей затратить много больше сил, чем они рассчитывали. Попытки взять дворец регента, в котором окопались верные, длились много дней. Это была крепость, рассчитанная на оборону против всей планеты, в случае если ее жители восстанут против власти Империума. Такова одна из причин, почему превосходящие силы не сумели быстро подавить сопротивление. Хотя это уже дела прошлого. Сейчас, единственный сын Феникса, сумевший вернуть себе рассудок, смотрел вовне. Ему открылось видение его отца, и Астартес не узнавал Фулгрима. Не сказать, что он сильно изменился, но ясно было видны различия. Гордость, возведенная им в добродетель, уже не проявлялась. Душа всегда считала, что рьяное вознесение этой черты может превратить ее в гордыню. Эйдолон тому подтверждение. Тщеславный лорд-командор пользовался уважением легионеров, но некоторые космодесантники из других легионов его презирали, как тот же Тректор Гаддон. Но, возвращаясь к Фулгриму, Астартес не мог не удивиться тому, насколько его отец стал скромнее. Уж он-то ясно видел, что горделивый примарх приобрел эту черту. Мысли о вероломном предательстве отступили в свете новых знаний. Теперь верный слуга императора стал наблюдать, ведь другого ему не оставалось. Помимо этого духа, был еще один. Сознание, что и в момент смерти представляло собой изрезанное полотно воспоминаний, с большим трудом возвращалось к ясности. Долгие годы он жил с целью отомстить, вернуть честь, потерянную после падения, и он мог сделать это только одним путем – убить того, кто стал причиной всему. Сам Фулгрим не подозревал о том, что происходит внутри его сущности, что стало пристанищем тысяч душ. Его сыны, те, кто сложил голову в первом акте великого предательства, преданные и осознавшие свое предательство. Вергилий был прав, они рвутся в бой, однако, не понял, что своим противникам желают видеть не врагов своего примарха, а его самого. Падший сын владыки Империума, отвернувшийся от его света, должен был понести кару за то, на что обрек детей императора. И только свершив месть, они получат шанс на обретение долгожданного покоя. Ведь они, творение гения повелителя человечества, чьи силы превосходят людей многократно. И та ненависть, на которую способны величайшие воины рода людского, в своей мощи, также превосходила ненависть обычных смертных. Сожаления, терзавшие Феникса, уже не могли пересилить его решимость, однако, вскоре ему предстоит величайшее испытание за всю его жизнь, и в то же время шанс исправить ошибки, шанс, который не выпадал ни одному из тех, кто пошел за воителем. Последняя возможность вернуть себе право идти к совершенству, и это будет встреча с теми, кого он предал огню, по своей воле, встреча со своими детьми. Глава 18. Фулгрим. Мне интересно, откуда ты, в тот раз, знал, что Калибурн сможет вытащить только достойный? От этого вопроса, на лице примарха проступила тонкая улыбка, а во взгляде появился немой ответ. Артурия, прекрасно поняв, что имеет в виду мужчина, едва не сбилась с шага. Постой, ты не знал? Разумеется, откуда бы? В голове девушки заработали шестеренки, притом двигались они с отчетливым скрипом. Если меч избрания не становится таковым, будучи воткнутым в любой камень, значит, он может быть просто мечом в камне, и чтобы вытащить его нужна только достаточная сила. Значит, Арти, мне казалось, что мы уже разобрались в этом. Разве так важно, смогла бы ты вытащить его? Королева вновь задумалась. Тот волшебный момент, когда она и примарх стояли среди вихря золотых искр, был словно желанное лекарство для безнадежно больного. Он дал ей вновь ощутить надежду, дал новый смысл. Однако, если Калибурн более не избирал достойного править, Артурия почувствовала, что повторно окунается в омут сомнений. Снова появился вопрос, имеет ли она право быть королем, имеет ли право вести за собой людей, ведь в прошлый раз все закончилось плачевно, мягко говоря. Но среди мрачных мыслей, лучом света появились последние слова примарха: «Разве так важно? А ведь действительно, нет, пожалуй, нет». На устах оказалась едва заметная улыбка. Словно цветок, златовласая распустилась, чуть сникшие плечи расправились, а походка приобрела былую уверенность. Естественно, все с поправкой на маловыразительный язык тела и мимику воительницы. Ай, хлесткий щелбан оставил на белоснежной коже четкий след. Вот и чудно, не забивая себе голову лишний раз. Видя, что шокотерапия окончательно прочистила думы девушки, улыбнулся фениксиец и спешно уклонился от ответного удара. Больше он не попадется на это, прошлые разы показали, что рука у Артурии тяжелая. Примарху хватило. Впереди пары из слуг шли их мастера, под бдительным присмотром Вергилия, что пребывал в призрачной форме. Вскоре начнутся занятия в школе, потому опаздывать не следовало. Широ сейчас пребывал в несколько озадаченном состоянии, потому не замечал почти ничего вокруг. Все же ситуация с Сакурой не на шутку встревожила его. А вот Рин, что краем глаза видела, чем занимаются могучие герои, внутренне вздохнула. Не так она представляла слуг. Она уже не первый день замечает, что Сейбер и Арчер стали как-то близки. Фулгрим вечно поит воительницу чаем, от которого она просто млеет. Эти их непонятные улыбки, взгляды. И еще, теперь воительница позволяет примарху гладить себя по голове, хотя в первый раз чуть ему самому голову не отсекла. Интуиция подсказывала, что пока никого не было рядом, у них что-то происходило. «Боже, может, вы уже просто поженитесь?» — пробормотала Тасака, так что только она сама и могла слышать. Хотя это высказывание относится только к обычным людям, о чем Рин прекрасно знала. И Фулгрим, и Артурия ясно слышали слова девушки, отчего недоуменно переглянулись. Обоим было непонятно, почему волшебница начала сетовать на это. Разве они чем-то дали повод для такого? Обычно, такой речевой оборот использовался для тех, кто близко общается, однако не переходит к полноценным отношениям. Непонятно, как это относится к ним. А еще, непонятно было единственному, кто не был в физической форме, среди присутствующих. Анурасан, услышав наглую девчонку, ощутил желание как следует надавать ей по причинному месту, однако реакция его примарха заставила подавить гнев. Фениксиец не злился, значит, и его гвардейцу не следовало. А следом, мысли перешли от непростительной дерзости, к нынешнему проявлению оной. «Поженитесь, Вергилий», — крепко задумался, ведь ранее ни у кого во всем империуме не возникало мысли о том, что будет заведи один из примархов жену. Этому мешало множество факторов, от физиологии до степени почитания сынов императора. Но, все же, если такое произойдет, помимо отца у величайших воинов галактики появится мать. Что-то гвардейцу слегка поплохело, и сверхчеловеческая стойкость не сумела помочь. «Встретимся позже», — говорил Фулгрим, когда на дороге появилась развилка. «Ага». Рин не придала особого значения тому, что примарх отправился на прогулку. Днем, все же, не стоит слишком опасаться. В данный момент, фениксиец отправился за продуктами. Запасы в холодильнике ими уже начали показывать дно, все же ртов в его поместье сильно прибавилось, потому нужно заняться этим вопросом. Почему по магазинам пошел Арчер? Тут все просто, до вечера мастера будут на занятиях и не смогут покинуть пределы школы, а свободное время стоит потратить на тренировки. Артурия один раз попробовала помощь на кухне, после этого ее туда не пускали. Есть у нее получается лучше, чем готовить, тут уж ничего не поделаешь. Хотя Фулгриму показалась весьма забавной насупленная моська королевы, от осознания поражения на кулинарном поприще. Проигрывать она не очень любила, но была вынуждена принять сей факт. Потому, закупаться не могла, не зная, что вообще нужно. Вергилий не нуждается в объяснении, как и Тацит, а идти парами уже глупо, ведь ослаблять защиту мастеров нецелесообразно. И теперь, примарх неспешной походкой шествовал по Мияме, в сторону торгового квартала. Средства у него были, спасибо директору Хамурахары, за годовой оклад в качестве аванса. Довольно ранним утром, улицы были наполнены людьми, что спешили на работу или на занятия. В этом потоке, что ослабнет еще не скоро, сильно выделялся высокий мужчина европейской внешности. Так происходило каждый раз, когда Фулгрим оказывался на людях. Несколько раз мимо пробегали знакомые дети, из посетивших первое занятие по этике. Они с яркими улыбками приветствовали учителя и с большим интересом спрашивали, о чем будет следующий урок. Одна девушка, с не слишком шутливым видом, уточняла насчет учебного пособия в лице Матасингзи. Кажется, некоторые не слишком любят этого юношу и наиболее вероятно неспроста. С каждой минутой Фулгрим видел все больше деталей жизни общества начала третьего тысячелетия. И самым бросающимся в глаза была разрозненность. Что в этом городе, что во всем мире, большинство людей волновало лишь обеспечение себя ресурсами для жизни, в малой или большей мере. Не было цели, не было фокусировки. Воля людей, словно сотни ручейков, утекала в никуда, вместо того, чтобы быть единым бушующим потоком, сметающим любые преграды. Это сильно разнилось с тем, к чему привык фениксиец, ведь в империуме почти каждый стремился воплотить мечту возлюбленного всеми императора человечества. Разумеется, было множество частностей, но тем не менее, вся раса действовала как единый организм, что управлялся великой мудростью его повелителя. Как успел понять примарх, технологии космических перемещений не развились в той степени, как могли бы. Виной тому, то, что ресурсы сосредоточены в руках разумных, интересующихся исключительно возрастанием своих прибылей, а космос сможет принести выгоду лишь через десятки лет. История людской цивилизации до темной ночи покрыта мглой, потому никому не было известно, когда люди сумеют полноценно выйти в космос. Может, кроме отца, жизнь императора до его появления, ознаменовавшего конец эры раздора, известно очень малому кругу лиц, и даже примархи не знали, кем был их отец ранее. Хотя среди людей ходили слухи, что он являлся защитником, действующим истине, многие века оберегающим род людской от угроз, пока долгая ночь не заставила его объявить о себе. Шум и голоса лавочников прервали мысли Фулгрима, дав ему знать о прибытии на место. Мысленно воспроизводя список покупок, довольно крупный к слову, мужчина отправился заниматься тем, чего не делал уже почти два века. Последние разы, когда ему требовалось самому что-то приобретать, был в далеком детстве на Кимосе. Около получаса спустя, без труда держа пару увесистых пакетов, мужчина стоял у рыбной лавки и выбирал. Зоркий глаз примарха позволял выявить лучшие экземпляры, основываясь на внешних признаках: блеск, цвет, запах. Избрав тех рыбин, которым посчастливилось стать пищей для повелителя детей императора, он и указал хозяйке на них. «Ох, что-то я не припомню тебя, молодой человек. Недавно оказался в этих местах», — говорила пожилая женщина, передавая пакет с товаром. Ее лицо было покрыто морщинами, чья форма свидетельствовала о привычке часто улыбаться. Прищуренные глаза имели слегка помутневший цвет и давали понять, что зрение уже не то, что в годы молодости. От вопроса доброй старушки Фулгрим вежливо улыбнулся. «Верно, совсем недавно. А как вы это поняли?» Ответ и так был очевиден, но также очевидно было желание женщины поговорить. В будний день, да еще и утром, покупателей было не слишком много, потому бабуля скучала. Примарх имел немалый запас времени, потому не стал отказывать пожилому человеку в маленькой радости. «Да ты что, такого красавца я бы точно запомнила. Неужто переехал сюда?» С теплой улыбкой продолжила старушка. Ей было определенно приятно общаться с таким воспитанным человеком. «Только на время, пока не закончу с определенными делами. Хо-хо, тогда заглядывайте почаще, пока ты здесь. В последнее время так редко можно встретить хорошего юношу. Погоди-ка немного». Бабуля с небольшим усилием встала с раскладного стула и начала копаться под прилавком. «Вот, держи». В ее руках был небольшой кулек с печеньем. «Внук мой обещал прийти, помочь с лавочкой, да только как всегда появились дела, а у меня ноги уже не те, не могу я ходить подолгу. Благодарю вас». «Ах, точно, Тамачи меня звать, совсем старая из ума выжила, даже представиться забыла. Фулгрим, рад с вами познакомиться». Чуть склонил голову примарх. «А я-то как рада, малыш Фулгрим. Если бы не самоконтроль, мужчина бы дернулся как от удара, так его еще никто не называл. Необычное у тебя имя. Оно означает «приносящий воду». Меня назвали в честь божества из мифов, что выпустил океаны из берегов, превратив безжизненный мир в цветущий рай». Примарх на миг поразился своей откровенности. На удивление, сейчас он не видел ничего плохого в том, чтобы поведать о таком. «Ух, вот так сказ. Может, твои родители верили, что и ты таким станешь? Ну что вы, богом меня точно не назвать. Полубогом, разве что. Да шучу я, шучу». Тут бабушка кивнула на пакетик с печеньем. «А сладости возлюбленной своей подари, порадуй девичье сердце». Взгляд, которым примарх одарил угощение, был несколько неопределенным. «Но у меня нет возлюбленной». «Как так?» — искренне удивилась старушка. «Чтоб такой парень, да без девчонки. Не делай это, жизнь нужно делить с кем-то, иначе в ней смысла нет. Мне-то можешь верить, я на своем веку чего только не повидала. Вы говорили, что вам нужна помощь». Немного помолчав, перевел тему примарх. Обсуждение подобные вопросы ему было как-то непривычно. Не приходилось размышлять о подобном. А вот мысль оказать услугу человеку, чей век подходит к концу, показалась правильной. Да забрать у старика фудоматериалы под прилавок и подлатать его обветшал уже. И действительно, порог и половицы небольшого магазинчика начали проявлять признаки скорого гниения. Так и провалиться могут. «А ты что же, помощь хочешь?» На что примарх лишь скромно улыбнулся. Увидеть это любой из его братьев, то точно не узнал бы горделивого фениксийца. А уж следующее его действие тем более. После короткой прогулки в соседнюю лавку столяра, благо тот оказался не так разговорчив, а Фулгрим неожиданно обнаружил в себе неспособность отказать в беседе пожилым людям. Примарх вооружился инструментами из кладовки. Довольно быстро работа была сделана, и теперь пол не грозил провалиться под неудачливым покупателем. Фулгрим с иронией отметил, что прямо почувствовал себя рогалом. Правда, за такие мысли, примарх седьмого мог бы и кулаком настучать, а кулаками он работать умеет. Уже по пути назад, он махал рукой милой старушке, что в очередной раз благодарила его. Ему было непонятно, отчего возникло желание оказать помощь, да еще и в таком незначительном деле. Просто не смог уйти, узнав, что никто не собирается помогать Тамачи. Хотя, вряд ли об этом стоит размышлять, ведь порадовать бабулю всегда хорошо, да и печенье нужно отработать. И кому же мне его отдать? Мысль прервалась, отмелькнувшей в поле зрения знакомой черной шевелюры. Признаться, не ожидала, что мы встретимся при таких обстоятельствах. Со смущенной улыбкой говорила Цурукава Хинака. Она оказалась на рынке в то же время, что и примарх. Тот застал ее в несколько неприглядном виде. Та потирала голову, полусидя на асфальте, где оказалась вследствие падения, без видимой на то причины. «Разве ты назначила встречу не на вечер?» Беспристрастный тон Фулгрима не изменился с прошлой ночи. «Так и есть, это просто совпадение. Как и то, что ты поскользнулась на ровном месте», — выразительно приподнял бровь фениксиец. И от этого, на бледной коже девушки появился едва заметный румянец. Арчер умел очень хорошо доносить свои мысли посредством мимики. «Вчера, ты не показалась мне такой растяпой. Теперь, легкая краснота превратилась во вспыхнувший пожар. Пожалуйста, не упоминайте это». Произнося это, она поспешно поднималась с мостовой, попутно отряхиваясь. Наконец, приведя свой внешний вид в порядок, она продолжила разговор. «Не то чтобы я специально хотела выглядеть загадочно, но так советовал один из моих братьев. Внешнее впечатление, полутона и прочее, он тот еще интриган. Хаэм, не делайте такое лицо, пожалуйста. И так неловко». Не в силах говорить обычным голосом, прошептала она. «Мне с трудом верится, что ты случайно здесь оказалась». Нечитаемый взгляд примарха прошелся по девушке. «Разве я не могу выйти за покупками? Мне все же нужно питаться, как и людям». Хинака была несколько возмущена необоснованным недоверием, ведь она не сделала ничего предосудительного. И нападение Горгоны нужно было для дела, да, неважно. Фулгрим развернулся для того, чтобы отправиться к поместью, однако, прошу, постойте. Когда мужчина вновь повернулся к Цурукове, она ощутила пристальный взгляд пурпурных глаз. В них был немой вопрос. «Если у вас есть время, не могли бы поговорить? Вчера я упоминала, что увлекаюсь историей, но ни разу не слышала о ком-то с вашим именем. Поэтому, если вас не затруднит», — скромно молвила эта девушка, что оказалась на диво кроткой. Разумеется, если не притворялась. Она протянула руку в сторону лавочки, приглашая присесть. Фулгрим смерил ее взором, он не мог понять, чего она добивается. Неужто действительно хочет узнать его биографию из любопытства? «Почему я должен откровенничать с тобой? Че, что вы? Вы ничего мне не должны, это просто небольшая просьба. Если вы не хотите, я не смею настаивать». Даже замахала руками она, подкрепляя опровержение. Чуть меньше минуты, примарх молчал, пытаясь найти хоть намек на скрытую подоплеку, однако ему не удалось сделать это. Девушка перед ним была молода и даже лицо держать не умела, однако это и наводило на подозрение. Как она умудрилась перехватить контроль над одним из слуг? Ее способности были беспрецедентны, если исходить из знания о магии этого мира. Но все же, вряд ли она могла представлять угрозу для призванного, как и ее нынешний слуга. К тому же, стоит прощупать почву перед предстоящим сотрудничеством. С такими мыслями мужчина присел, продолжая молчать и ожидая вопросов. «Так, с чего бы начать?» — чуть призадумалась юная леди. «Судя по тому, что вы не таитесь, в вашей легенде нет ваших слабостей, так?» «Нет, просто она никому не известна. Я не из этого времени». «Правда? Значит, вы из будущего?» — кивок был ей ответом. «Невероятно. А насколько далекого? Из того, что мне рассказала Медуза, я посчитала вас кем-то вроде рыцаря. Силовая броня Фулгрима со стороны действительно не выдавала своей технологичности, в отличие от доспехов Астартес. Рыцарем меня не назовешь, хоть я и давал клятву верности императору». «Императору? В будущем будет существовать империя? Не империя, а империум. А в чем разница?» «Разница в размере, ведь человечество раскинется на тысячи звезд». Дальнейший диалог протекал весьма стремительно. Девушку интересовала жизнь примарха, то, кем он был и чем занимался. Тот не давал развернутых ответов, однако это только распаляло деву. В ее ониксовых глазах блестело истинное восхищение и даже страсть. В какой-то момент она начала забывать о приличиях и в порыве восхищения не могла сдержать голос. Будто впечатлительный ребенок, Хинака хотела узнать как можно больше о грядущем. Она и не заметила, что придвинулась к фениксийцу ближе, чем стоило бы. «Ой, простите я!» И вновь неуклюжесть девушки явила себя. С тихим шлепком она оказалась на земле, ведь слишком сильно отпрыгнула со скамьи, забылась, заодно, так сказать, сев в лужу. Фулгрим не сумел удержать смешок. Прошлой ночью он составил совсем иное впечатление о Хинако, а теперь она разрушила его крайне суровым образом, оказавшись жуткой растяпой. Мужчина протянул руку, за которую, миг спустя, ухватилась тонкая девичья кисть. Примарх помог девушке подняться, за что получил благодарную улыбку. Следом она выдохнула и вернулась и беспокойствие. «Еще раз простите, порой я теряю самообладание». Нервно теребя пальцы в сцепленных руках, отвернула она голову и уже в который раз покраснела. «Не бери в голову». Мужчина посмотрел на тени и по ним определил, что времени осталось меньше, чем хотелось бы. Он как-то не удосужился взять с собой часы, потому пришлось использовать такой допотопный метод, к своему стыду. «Но постарайся сосредоточиться этой ночью. Беспечность сгубила очень многих». С этими словами Фулгрим ушел, оставив за спиной притихшую девушку. Она пристально смотрела вслед примарху, уделив немало внимания платиновому водопаду, что струился по плечам фениксийца. «Да, мне это прекрасно известно». На устах черноволосой красавицы появилась нежная улыбка, сопровождавшая столь же нежный шепот. Она следила за мужчиной до тех пор, пока он не скрылся за поворотом. «А ведь ты был так холоден со мной до этого, Фулгрим, хи-хи-хи». Напоследок, прикрыла она губы ладошкой, дабы скрыть проступившее хихиканье. «Ты не думал, что перебарщиваешь со своих влиянием на простых школьников?» Когда занятие было закончено, Рин спрашивала примарха, будто он их не этике учит, а хочет привить имперские истины. И это не преувеличение, в его речи проскакивали намеки на идеи этой книги. Не то чтобы Тасака имела что-то против, однако ей несколько боязно. За Японию, мало ли что вздумают сотворить горячие молодые головы, принявшие идеологию 30-го тысячелетия, хотя новый империум они построить не смогут, но все же, учит то их сын, написавшего вышеупомянутое произведение. Я не делаю это намеренно. К тому же, они не против. Еще бы они были против. Это ваше воздействие на людей им и шанса подумать своей головой не дает. Не слишком обоснованная претензия, ведь примархи могли, не то чтобы контролировать, но несколько менять интенсивность. Аура власти могла появиться у любого, кто достаточно силен духом и достаточно долго правит. Просто у сынов повелителя человечества она врожденная и более мощная. Не соглашусь, Рин. Наставления Фулгрима, наоборот, подстегнут их желание осознать большее. И естественно, Сейбер на стороне Арчера, что-то с этой войной точно не то. Рин, с иронией, отметила, что слегка припозднилась с этим выводом. Война Грааля пошла наперекосяк, едва ли не с момента призыва полубога из будущего. Группа направлялась домой, дабы с пользой потратить время перед новой охотой. Волшебница уже чувствовала, что близка к освоению нового заклинания, оставалось просто отработать его. Благо, она решила, что школьные знания менее важны, чем мистерия лазурного огня, как было названо плетение. Слегка пафосно, но лучше так, чем мистерия ионизированного газа или мистерия термоядерной реакции. Небольшая вычурность обязана присутствовать при постижении искусства магусов. Что же до Шира, то ему предстоит вновь пройти изматывающую тренировку, и на этот раз его ждет фениксиец. Легкий мандраж сопровождал его на пути, однако был развеян вопросом из уст примарха. «Что насчет Сакуры?» Юноша вздрогнул, услышав имя девушки. Вмиг мысли переключились на более важный вопрос. «Я не заметил ничего, хоть и старался быть поближе. Даже в клубе стрельбы она вела себя как обычно. Аяка была приятно удивлена тем, что Шира почтила их своим присутствием, однако не придала особого значения, потому что упражнялась с необычайным усердием. Еще и приговаривала: плохо, еще есть неточности, не идеально». Эмия мог ошибаться, но по его мнению Мицузури приняла слова примарха, те, что о пути к совершенству, довольно близко к сердцу. Зря задержались. Слуги и мастера специально не покидали школу, пока клубная деятельность не закончится. Пока было время, Фулгрим связался с Тацитом и дал приказ сосредоточиться на наблюдении за городом. Сущность, которую нужно найти, не скрывается от камер, потому есть все шансы, что она попадется на этом. Ну, Сакура еще придет на ужин, может там что-нибудь увидим. Рин все еще беспокоилась за сестру, но утренний разговор с примархом дал ей некоторую уверенность. Своим участием он показал, что не оставит это дело без внимания. К тому же девушка могла ошибаться, но ей показалось, что фениксиец о ней беспокоится. Она не поняла, когда они успели стать друзьями, все же их знакомство не сказать, что задалось. Да и тот случай у церкви должен был ухудшить положение, но нет. Может, тому виной то, что Рин пришлось по нраву увиденное во снах. Великая цель, к которой стремилось все человечество, оставит равнодушной только самую циничную и эгоистичную личность. Но, возвращаясь к прошлой теме, волшебница была рада, что на ее стороне тот, кто вел легион лучших воинов галактики. Сотни покоренных миров тому подтверждение. Под защитой самого Феникса, бояться точно нечего. Глава 19. Забудь обо всем, перед тобой только противник. Голос Феникса струился по воздуху, не оставляя ни единого шанса упустить и звука. В твоих руках клинок. Удар примарха дал еще лучше ощутить оружие. И он, и ты, существуете для того, чтобы нести гибель врагу. Под вечерним солнцем, чьи лучи пробивались сквозь окна, два человека стояли напротив друг друга. Оба были сосредоточены. Один, умудренный опытом, передавал он и молодому воину. Никак иначе нельзя было назвать юношу, ибо в его глазах тлели искры решимости, что могли воспылать в любой миг. Но запомни навсегда одну вещь. Темные глаза примарха пронзали пространство, казалось, им ведомо все, чего коснется их взор. Ты приносишь гибель лишь для того, чтобы те, кто тебе дорог, не оказались на твоем месте. Ты защитник, и проливая кровь на поле брани, ты не даешь ей пролиться на мирной земле. Широ смотрел, Широ чувствовал, само его естество шептало ему: ты меч, ты создан, чтобы убивать, ты создан, чтобы разрушать, ты не создан сотворять. Но эти мысли, что шли из глубин, недоступных сознанию, опровергались словами того, кто нес смерть ради жизни. Даже разрушение может созидать, пусть и не напрямую. Магические цепи горели, как и всегда при их использовании. Однако, теперь раскаленный металл, струящийся по жилам, не нес боли. Он лишь распалял сердце. Те сомнения, что терзали юношу, отошли на второй план. Его мечта, принести мир, недостижима. Он всегда знал это, ведь не был дураком, вопреки мнению многих.